358. Матерь Агни-йоги. Любимому солнышку радостно утром навстречу свое открываем окно. И луч его проникает в комнату и освещает ее. Стоит лишь ставни открыть и занавески убрать, и луч допущен. Так при общении просто ставни души открываем навстречу лучам, посылаемым счастье. И общение совершается. Велика мощь простоты. Все просто, все легко, все доступно, но невероятно трудно, но невозможно, если дух не готов. Потому готовность поймем глубже. Расширим это понятие, чтобы увидеть, что годы напряженной борьбы и усилий выливаются в простоте формулы достижения. Да, общение просто. Да, общение доступно. Да, да, ключи от него в ваших руках. Но сколько трудов надо было предпослать, чтобы оно состоялось, и простота достижения стала доступной. Просто писать, просто играть, скажем, на скрипке, но для того, кто умеет. И просто ходить, и видеть, и слышать, и говорить. Но думал ли кто о том, сколько миллионов лет понадобилось искра монаде, чтобы встать на ноги и пойти, чтобы немые расы заговорили? Сложен и труден процесс достижения, и без труда и усилий достигнуть нельзя ничего.